Глава 31. Октябрь 2021. Эля. Сегодня на завтрак подали манную кашу. Лиза сидит рядом и стучит большой ложкой по плотной белой массе. «Как ты это ешь?» — с явным отвращением спрашивает девушка. «Как они вообще додумались подавать манную кашу спортсменам? Это такой пережиток прошлого!» Только и пожимаю плечами. Не сказать, чтоб я тащилась от манки, но кушать хочется. «Тут еще и комочки!» — брезгливо морщится соседка. «Боже!» «Девчонки, доброе утро!» К нашему столу приближается Боря. Слегка улыбаюсь и бросаю на него виноватый взгляд. Все же то, что с дискотеки я вчера сбежала без предупреждения, не дождавшись его, было явно дерьмовым поступком. «Как ты себя чувствуешь?» Боря склоняется надо мной. «Лиза сказала, у тебя голова вчера разболелась. Неудивительно, они переборщили с битами в динамиках». Быстро кидаю взгляд на девушку. Лиза два раза приподнимает брови, как бы говоря, «Всегда пожалуйста». Да». Кладу ложку обратно в манку. «Но все равно извини, что не предупредила». «Ну, так как ты?» «А? Ну, голова прошла?» «А-а-а!» Чувствую себя ужасно от своего вранья. «Да, все хорошо. Спасибо». «Фух, я рад. Значит, сможешь прийти посмотреть нашу игру». «У вас уже соревнования?» — оживляется Лиза. «Да нет, просто решили с парнями поиграть, а я еще в лагере обещался Эле показать, как играю. Тем более мы позвали присоединиться к нам твоих ребят». «Это каких же?» «Яна и, кажется, Вадима. Ну, блондин такой». «Да, Вадим», — подтверждает Лиза. А я тупо смотрю на остатки манной каши. После вчерашнего мне совсем не хочется снова пересекаться с Яном. Ну и Боре отказать не могу. Надо было и дальше гнуть эту линию с головной болью, а теперь похоже, что у меня просто не остается другого выбора. «Конечно, мы придем». Улыбаюсь парню. Боря не тот, кого мне хотелось бы огорчать. Тем более дважды. «Ура!» В глазах парня почти щенячий восторг. «Тогда в 4 буду очень ждать. А сейчас, извините, побегу к пацанам. Надо успеть пожрать, пока нас не погнали на тренировку». Боря чмокает меня в щеку и убегает к своим. «В тебе явно есть что-то такое, чего я пока не вижу», — говорит Лиза, задумчиво посмотрев на меня. «Ты о чем? Вчера Ян, сегодня этот». Под этим она, безусловно, имела в виду Борьку. Возможно, ей казалось, что это должно было прозвучать как некий комплимент, только вот мне оно радости не делало. Узная она, о чем мы вчера говорили с Яном, забрала бы свои слова обратно. Единственное, что все эти дни помогало мне не сойти с ума окончательно, были мастерские. Сегодня в конце занятия Илья Сергеевич предлагает нам придумать к завтрашнему дню хайку. Это такой своеобразный японский стих. Кто-нибудь знает, чем он отличается от остальных жанров поэзии? Парень позади меня поднимает руку. «Да?» — спрашивает у него мастер. «В хайку всего 3 строчки и четкое количество слогов». «Верно. Если быть точнее, 17. В первой и последней строках по 5 слогов, во второй 7. Вот пример. Громкие слова всегда полны печали. Правило ЕГЭ». «Гениально!» — кричим мы. «А запомнить стоит», — подмигивает нам Илья Сергеевич. «В общем, попробуйте вечерком. Если захотите, можете завтра поделиться с нами тем, что придумаете». В 4 мы с Лизой и еще несколькими девчонками заходим в переполненный спортивный зал. Людей здесь собралось так много, что мы еле находим место с краю на матах. Почему-то мы не ожидали, что будет так, и пришли впритык. Расположение, конечно, у нас не самое удачное. Прямо напротив сидят все ватерполисты, но, тем не менее, площадку отсюда видно прекрасно. Ребята, участвующие в игре, активно разминаются в центре зала. Боря и Ян, конечно же, в разных командах. На Боре фиолетовая майка с номером 11. Команда Яна одета в оранжевое. «Ты за кого?» — спрашивает Лиза. «За фиолетовых». «О, а я за наших». Нашими она уж и смело называла Яна и Вадима. Уверена, большинство присутствующих здесь болеет именно за оранжевых, хотя бы потому, что победа непрофессионалов всегда была для народа куда желаннее. Звучит свисток. В баскетболе я не разбираюсь от слова совсем. Боря пытался что-то объяснить мне в лагере, но из всего я запомнила только то, что в каждой команде было всего по 5 игроков, и что у каждого игрока была своя определенная задача. Если не ошибаюсь, сегодня Боря выбрал себе позицию атакующего защитника, а Ян — чувака, блокирующего броски у корзины. Центр круга бросают мяч, и его сразу же забирают фиолетовые. Игра начинается как-то слегка агрессивно, сразу видно, что парни обеих команд настроены очень решительно. «Сколько там всего таймов?» — спрашивает Лиза. 4. Сначала кажется, что у оранжевых нет ни единого шанса. Но потом я понимаю, что если Борин и парни с самого начала были уверены в своей победе и поэтому отнеслись к игре с легкостью, то команда Яна с первой минуты пустилась в атаку так, словно от этого зависела жизнь всего человечества. Как бы мне ни хотелось, мой взгляд прикован только к одному игроку. Ян выглядит так, словно только что вышел на арену. Как и тогда, он полностью сосредоточен на происходящем. Я и не знала, что он умеет играть. Но если в движениях Бори чувствуется профессионализм, то в движениях Яна я вижу ярость и стремление победить любой ценой. В зале очень шумно. Болельщики кричат на трибунах, игроки кричат на площадке, и все это сливается в один неразборчивый рев. «Пасуй! Сюда, сюда! Я открыт! Кидай!» Первый раунд заканчивается со счетом 2-0 в пользу фиолетовых. Когда Боря закинул первый двухочковый мяч, я смотрела только на выражение лица Яна. Они с Вадимом переглянулись, и в этом жесте можно было прочитать «Харе страдать фигней». Второй период начался еще более агрессивно. Уже через несколько минут мяч был в руках у оранжевых. «Слева!» кричит Ян Вадиму, который ведет мяч прямо к корзине фиолетовых. Вадим уворачивается от игрока противоположной команды и перекидывает мяч Яну. Еще немного, и от напряжения у меня сдадут нервы. Двигаюсь ближе к краю мата и заламываю руки. Бросок. «У тебя телефон упал, кажись», — говорит Лиза. «Да плевать». Все происходит так быстро, что никто не успевает ничего понять. Ян кидает мяч в корзину, Боря пытается его отнять. Парни сталкиваются, и Боря с громким глухим ударом падает на пол. «Ты поняла, что произошло?» — спрашивает соседка. «Ничего я не поняла». Боря не встает, к нему подбегают другие игроки. Ян отходит в сторону и что-то агрессивно начинает говорить Вадиму. Их тренер бежит в медпункт и возвращается оттуда вместе с врачом. Врач осматривает Борю, и они вдвоем покидают зал. Яна дисквалифицируют, и он, выругавшись, тоже выходит из зала, хлопнув дверью. «Ты куда?» — спрашивает Лиза, когда я встаю с мата. «Сейчас игра продолжится!» Говорю ей что-то про туалет и выхожу в коридор. Неинтересно мне такие игры. Решаю подождать Борю у медпункта, встаю у двери, опершись о стену. Дверь открывается через несколько минут, подаюсь вперед, но из медпункта вылетает разъяренный Ян. При встрече со мной в его глазах вспыхивает что-то совсем недоброе, он что-то злостно рявкает и быстрым шагом направляется прочь по коридору. Смотрю ему вслед и пытаюсь понять, что же все-таки произошло. Следом за Яном из медпункта выходят тренер и Боря с перемотанной рукой. «Ты как?» — спрашиваю у парня. «Жить буду», — слабо улыбается парень. «Связку растянул». «А что случилось на поле?» Боря смотрит на меня и говорит тихо и серьезно. «Конфликт интересов». Вернувшись в комнату, падаю на кровать, а у меня в голове рождаются строчки хайку к завтрашней мастерской. «Любви вопреки точат ножи два сердца и ранят других».